Глава 5. Остаток недели проходит на удивление спокойно. В деканат меня больше не вызывают, и с Гриховцевым я не встречаюсь. Банду девиц во главе с Нечаевой и Пахомовой избегаю сознательно. Перемены провожу в аудиториях. В буфет и туалет хожу только во время лекций. К понедельнику я окончательно расслабляюсь. Похоже, никто меня преследовать не собирается, и инцидент можно считать исчерпанным. Настроение омрачает только две вещи – необходимость носить зимнюю обувь в начале октября и почти постоянное чувство голода. Если бы не тетя Марина из буфета, не знаю, как бы я жила. Доедаю пирожок до последней крошки, выпиваю чай и, пока никто не видит, стреляю булочку, оставленную кем-то из студентов, на подносе с грязной посудой. По виду ни разу никем не кусанная. В приподнятом настроении выхожу из буфета и сворачиваю за угол, в сторону туалетов. Толкаю дверь и чувствую, как сзади меня налетает чье-то тело. Даже пискнуть не успеваю, как оказываюсь внутри тесного помещения, прижатой лицом к стене. «Ты убогая, а не бессмертная!» — шипит в ухо голос Пахомовой. «Ты что там наплела про меня?» «Я?» Дверь хлопает, и в кабинку протискиваются еще двое. Блондинка Кристина и ее подруга, имени которой я не знаю. «Кто тут у нас?» Издевательски смеется она. «Любительница чужих объедков?» «Фу, блин, меня сейчас стошнит!» Театрально стонет ее подружка. «Меня тоже. От страха». Пальцы Пахомовой больно сжимают мой затылок, а ее нога подпирает бедра. «Я никому ничего не говорила!» Сиплю еле слышно. «Никому?» Звереет Крис, а следом в мою поясницу врезается чей-то кулак. Чертовски больно. Дергаюсь, пытаясь освободиться, но делаю только хуже. Меня хватают за волосы и сгибают над раковиной. «Ты чё, сука, Герману нажаловаться на меня решила?» Цедит Ира. «Меня из-за тебя, нищебродка, чуть не отчислили!» «Я не жаловалась!» Вместо ответа на мою голову обрушивается поток ледяной воды из крана. Я начинаю кричать, вырываться, но все бесполезно. Они держат меня втроем, и уже вскоре я чувствую, как холодные ручейки бегут за шиворот, пропитывая собой плотную ткань. Как я по универу ходить в ней буду? Как я до общежития дойду? Дергаюсь в сторону и слышу жалобный треск толстовки. Рукав оторвался. «Твою мать!» «Упс!» — мерзко смеется Кристина. «Не жалко!» — поддакивает Ира. «Ей давно уже пора полы мыть!» Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я буквально отшвыриваю от себя Пахомову, вслепую ударяю Нечаеву и, подняв с пола рюкзак, вылетаю из туалета в коридор. «Куда прешь, ущербная?» Летит от кого-то. Расталкиваю толпу в холле и вся насквозь мокрая выбегаю на улицу. С ног сбивает холодный ветер, который благодаря пропитанной водой толстовке моментально промораживает до костей. Перепрыгивая через две ступени, слетаю с крыльца и, давясь слезами, бегу по тротуару мимо парковки. «В общаге воду отключили!» — ржет кто-то. «Решила в туалете помыться!» Шутка сопровождается взрывом хохота. «Да нет, уборщица спутала ее со шваброй и помыла ею полы!» Обхватив себя руками, ускоряюсь. Добегаю до угла здания корпуса. Поворачиваю за него, чтобы отсечь себя от жертв остроумия. Какое-то время еще бегу, но затем, почувствовав, как колет в боку, перехожу на быстрый шаг. Громко всхлипываю и размазываю по лицу капающую с мокрых волос воду вперемешку со слезами. «Садись!» — неожиданно раздается сбоку. Резко остановившись, поворачиваю голову и замечаю медленно катящуюся параллельно со мной черную спортивную машину, из окна которой на меня смотрит Гриховцев. «Нет!» Решительно качнув головой, возобновляю шаг. «Сядь в машину, идиотка!» «Ты сам сказал не подходить к тебе, так что?» На языке вертится грубость, но я вовремя его прикусываю. «Сядь в машину, разговор есть!» Я представляю примерно, о чем будет этот разговор, но все равно мешкаю. Быстро оглядываю кофту и джинсы, по которым расползлись огромные темные пятна и свисающий почти до локтя оторванный рукав. «Я мокрая!» Произношу глухо. «Сядь в машину!» Еще жестче повторяет Герман. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никто нас не видит, переступаю через бордюр, открываю дверь и сажусь рядом с мажором. «Если твои фанатки увидят нас вместе, завтра меня четвертуют». «Это они?» — уточняет парень, кивком головы, указывая на мои лохмотья. «Я вообще-то никогда не ябедничала. В детдоме стукачей не любят, но сейчас проговорилась». «Слушай», — начинаю взволнованно, — «я знаю, о чем ты хочешь поговорить». Греховцев заламывает бровь и смотрит на меня в ожидании. «Так вот, я никому ни слова не сказала о том, что ты заступился за меня перед деканом. Я не понимаю, откуда они узнали». Герман скользит по мне недовольным взглядом, осматривает волосы, немного тормозит на губах, отчего мое сердце неожиданно сбивается с ритма и останавливается на расцарапанной в кровь ладони. Я и сама замечаю это только сейчас. Даже не помню, где так поранилась. «Недоразумение ходячее», — бормочет он и, сложив руки на руле, устремляет взгляд в лобовое стекло. Я, сглотнув слюну, опускаю глаза. До ужаса стыдно. Молчание затягивается. Исходящее от кожаного сиденья тепло проникает под мокрую одежду, и я начинаю согреваться. «Чего ему от меня надо?» Немного осмелев, незаметно рассматриваю его. «Он странный. Я таких никогда не встречала раньше. Как с другой планеты или параллельной вселенной. Внешность и энергетика, исходящая от него, сильно отличаются от всего, что встречала раньше. Его даже человеком назвать сложно. Безэмоциональный, высокомерный и циничный. Хоть и красивый. И пахнет от него незнакомо. Дорогим парфюмом, деньгами и превосходством над остальными». «Я пойду?» — спрашиваю робко. «Денег дать?» — вдруг спрашивает он и, не дожидаясь моего ответа, достает из внутреннего кармана кожаной куртки бумажник. Открыв его, вынимает две купюры номиналом 5000. У меня, как у вороны из басни, спирает дыхание. Смотрю на деньги, а перед мысленным взором проносятся новые ботинки, теплая куртка, нормальная еда. Герман, видимо, заметив мою реакцию, холодно усмехается. «Бери». Встречаюсь глазами с его серым взглядом и невольно ежусь. Он намеренно меня унижает. «Нет». «Мало», — добавляет еще две купюры, буквально вводя меня в состояние шока. Я таких денег сроду в руках не держала, но все равно упрямо качаю головой. «У меня все есть. Мне не надо». «Гордая, да?» «Не гордая, но брать деньги Греховцева боюсь». Разворачиваюсь к двери и, судорожно шаря рукой, пытаюсь понять, как она открывается. Герман сгребает почти полностью оторванный рукав толстовки в кулак и дергает на себя. «Бери, купи себе нормальную одежду». «Не надо мне, слушай сюда, сиротка». Вдруг повышает он голос. «Мне похер на тебя и на твои лохмотья. Своим внешним видом ты позоришь вуз и оскорбляешь мои эстетические чувства. Или ты приводишь себя в порядок, или возвращаешься в свой колхоз».